массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Заболевания и повреждения позвоночника. Показания. Сдавление нервных корешков вследствие сужения межпозвоночных отверстий, выпячивание, выпадение межпозвонковых дисков, нарушение сумочно-связочного аппарата позвонков, невралгии, невриты, периартриты, эпикондилиты, спондилиты, пояснично-крестцовые боли, ишиалгия, прострел и другие. Рисунок 112. Противопоказания. Опухоли, злокачественные и доброкачественные, остеомиелиты, деформации позвоночника, при которых массаж вызывает боль, и другое. Методика. Сочетанно воздействует на область спины, грудную клетку, таз, затылок. Все сегменты обрабатываются снизу вверх от L1, C3. Начинают с плоскостных поглаживаний вдоль позвоночника, затем производят поясные поглаживания от нижележащих сегментов до шейного отдела. Далее применяют приемы специального сегментарного массажа паравертебрально, сверление. Воздействие между остистыми отростками позвонков, пиление, обработка окололопаточных областей, нижних реберных дуг и подвздошных гребней. При положении больного лежа на спине проводят массаж грудной стенки. Все массажные движения направлены к ближайшим крупным лимфатическим узлам. Затем производят массаж межреберий. Завершают приемом сотрясения. Если наблюдаются неприятные ощущения в области сердца, то необходимо промассировать левый край грудной клетки. В то же время, если при массаже наблюдаются неприятные ощущения в области желудка, то промассировать нижний край грудной клетки слева, но в направлении от мечевидного отростка к левому подвздошному гребню. Всего проводить 6-8 процедур через день, чередуя с классическими или другими разновидностями массажа. В методическом плане специальные приемы сегментарного массажа, например, перемещение, проводить с 4-5 процедуры, учитывая ответную реакцию больного. В недельном цикле лечения массаж по сегментарной методике проводить по 2-3 раза, чередуя с классическим, точечным и другими видами массажа. Перед началом процедуры всегда следует убедиться в рефлекторных изменениях. Если наблюдается их исчезновение, то более 5 процедур не проводить, так как можно вновь вызвать появление различных перенапряжений отдельных групп мышц и болезненности на различном уровне позвоночника. Вся процедура длится 20-25 минут. Заболевания и повреждения суставов. Показания. Повреждение сумочно-связочного аппарата суставов. Вывихи, ушибы суставов. Повреждения менисков, болезнь Гофа, артрозы, артриты, травматические бурситы, плоскостопие и другое. Противопоказания. Тяжелые формы повреждения костей, суставов, сопровождающиеся выраженными местными или обширными реактивными явлениями. Воспалительная отечность, обширное кровоизлияние, повышенная температура тела. Хронические формы остеомиелита, инфекционные неспецифические заболевания суставов в острой стадии, туберкулез костей и суставов в активной форме, гнойные процессы в мягких тканях, новообразование костей, суставов, инфекции. Массаж при артрозе. Артроз – это хронически протекающее заболевание суставов. При дистрофических изменениях в суставном хряще появляется сглаженность контуров суставов, небольшая атрофия рядом находящихся крупных мышечных групп, уменьшение амплитуды движения. При пальпации обнаруживаются уплотнения в периартикулярных тканях, при движении слышен характерный хруст. Болезненные точки в области живота, проекции сердца. Чаще наблюдаются патологические процессы в крупных суставах, коленном, тазобедренном, голеностопном, но наблюдается и поражение мелких суставов, например, позвоночника, спондилоартроз. Данное заболевание чаще наблюдается у танцоров, спортсменов, машинисток, водителей автомобилей дальних рейсов. Задачи массажа. Оказать обезболивающее, рассасывающее действие, предупредить прогрессирование процесса дегенерации, восстановить утраченные функции сустава, нормальную амплитуду движения. Содействовать оздоровлению и укреплению всего организма больного. Методика. При деформирующем артрозе коленного сустава массаж начинают с бедра больной ноги. Применяют поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Лобильную, как прерывистую, так и непрерывистую. Направление движений вверх и вниз. Цель его – улучшить тканевый обмен, создать гиперемию, предотвратить атрофию мышечных групп. Далее массируют непосредственно коленный сустав, промассировав перед этим область голени. Массировать сустав начинают с круговых поглаживаний, плоскостных, щипцеобразных, растираний различных разновидностей. Но вместе припухлости, болезненности движения проводят нежно, осторожно. При артрозе локтевого сустава. Сам сустав не массируется. Массаж начинают с шейного и грудного отделов позвоночника, области надплечий, плеча, предплечий, применяя поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Завершают массаж пассивными и активными движениями. Продолжительность процедур 10-15 минут верхней конечности и 15-20 минут нижней конечности. Курс 10-12 процедур через день. Массаж при артрите. Артрит – это воспаление сустава. Различают моноартрит, поражение одного сустава, и полиартрит, поражение нескольких суставов. Значительные изменения в суставе, оболочке, костях, капсуле, связках приводят к ограничению движений, контрактур, а более сложные изменения – к полной неподвижности, анкилозу сустава. Методика. Больной сидит или лежит при повреждении нижних конечностей. Приемы – поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Массаж начинают с паравертебральных зон. При поражении суставов верхних конечностей на уровне спинно-мозговых сегментов D24. При поражении суставов нижних конечностей S41, D11. Затем воздействуют на проксимальные отделы конечностей. Далее, ниже больного сустава. Производят воздействие и на симметрично расположенные участки здоровой конечности. При массаже пораженного сустава следует обращать внимание на сухожилия, периартикулярные ткани, сухожильные влагалища, суставные сумки. Завершают массаж пассивными и активными движениями в зависимости от амплитуды движений. Время массажа 10-15 минут для верхних конечностей и до 25 минут для нижних. Курс 10-12 процедур. Лучше через день. Можно применять тепловые процедуры в комплексе с массажем. Массаж при бурситах. Бурсит – это заболевание синовиальных сумок, расположенных между выступами костей и мышц, сухожилий, фасций, между кожей и другими тканями, которые подвергаются воздействию при движении, трению между ними. Для хронических форм бурситов характерны ограниченная припухлость на передней поверхности, болезненность при пальпации, надавливании. Задачи массажа. Оказать обезболивающее, противовоспалительное, рассасывающее действие, ускорить восстановление утраченных функций в суставе. Методика. При локализации бурсита в области локтевого сустава массаж начинают с области спины, шейного и грудного отделов позвоночника. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Особое внимание обращают на мышцы плеча, затем проводят массаж локтевого сустава с акцентом на наружную поверхность сустава. Круговые поглаживания, прямолинейные, круговые растирания, разминание щипцеобразное, надавливание. В заключении процедуры применяют пассивные движения. При бурсите в области коленного сустава массаж начинают с мышц бедра, области надколенника. Производят поглаживание, растирание, разминание, надавливание, сдвигание, растяжение, вибрацию непрерывистую. Далее массируют область голени, применяют все приемы, а завершают процедуру массажем области коленного сустава с пассивными и активными движениями в нем. Продолжительность процедуры 10-15 минут. На курс 10-12 процедур. Эффективнее проводить массаж через день. Болезнь Гофа. Гиперплазия жировой ткани под наколенником характеризуется небольшой болью при движениях, болезненностью при пальпации, припухлостью по сторонам связки надколенника. Чаще это заболевание наблюдается у спортсменов. В последующем жировая ткань заменяется соединительной тканью. Задачи массажа. Предотвратить атрофию мышц, улучшить лимфо- и кровообращение, снять болевой синдром, предупредить прогрессирование заболевания, восстановить функции сустава. Методика. Начинают массаж всегда с бедра по отсасывающему типу, все приемы. Затем массируют непосредственно коленный сустав, в основном используя приемы растирания с поглаживаниями к ближайшим лимфатическим узлам. В заключении проводят пассивные движения. Заболевание и повреждение плечевого сустава. Методика. Соблюдается правило односторонности воздействия, то есть со стороны поражения. Массаж начинают с плоскостных поглаживаний вдоль позвоночника от D6 до C3. Сегментарные поясные поглаживания от нижележащих сегментов до шейного отдела, повторяя по 3-4 раза. Обратить внимание на область широчайшей мышцы спины. Производится поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Потом переходят на паравертебральное выполнение приемов. Сверление, воздействие на ткани между остистыми отростками позвонков, прием пила вертебрально с одной стороны позвоночника, а также перемещение. Далее переходят на обработку окололопаточных областей с акцентом на больную сторону. На верхней конечности сегментарный массаж начинают с вышележащих участков, надплечье, дельтовидная мышца, плечо, предплечье. Выполняют все приемы – поглаживание, растирание, разминание, вибрация. В методическом плане обращают внимание на подключичную область, где может наблюдаться болезненность и которую следует щадить. Воздействуют также на подмышечную впадину, не затрагивая при этом лимфатических узлов. В заключении процедуры проводят пассивные и активные движения. Необходимо следить за смещением рефлексов при массаже, особенно очень интенсивном, в области подмышечной впадины. Поэтому массаж следует завершить воздействием на левый нижний край грудной клетки для предупреждения неприятных ощущений в области сердца. Рисунок 113. Заболевания и повреждения локтевого сустава, предплечья, кисти. Методика. Все приемы сегментного массажа проводят вначале паравертебрально от D7 до C3, затем вертебрально на стороне поражения. Верхние конечности начинают массировать с надплечья, затем массируют плечо, предплечье и кисть. Используют все приемы – поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Завершают процедуру всегда пассивными и активными движениями. Следует энергично массировать каждый палец кисти. Смещение рефлексов – то же, что и при сегментарном массаже плечевого сустава и плеча. Рисунок 114. Заболевания тазобедренного сустава и бедра. Методика. Поза больного – лежа. Начинают массаж с паравертебральной области от L3 до D10. Проводят все приемы сегментарного массажа. Плоскостные поглаживания, поясные поглаживания снизу вверх, затем сверление, воздействие на межостистые промежутки позвоночника, прием пилы, перемещение. Далее выполняют массаж реберных дуг и области подвздошных гребней. Обратить внимание на область крестца и болевые точки баляо. При массаже ягодичной области больше внимания уделяют подъягодичным складкам. На нижних конечностях массаж начинают с бедра, затем массируют голень, стопу, где выделяют болезненные точки. Все приемы на нижних конечностях проводят как при классическом массаже. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Процедуру можно завершать в положении больного сидя и воздействуя на подвздошные гребни приемом сотрясения. Продолжительность процедуры 15-20 минут. На курс до 10 процедур. Обращают внимание на смещение рефлексов. Чаще всего жалобы могут быть на область мочевого пузыря, чувство давления, боли. Для устранения этих неприятных ощущений массируют область, расположенную внизу живота спереди, в районе лобка. Поглаживание, растирание. Если в ноге появляются тянущие боли или онемения, сопровождающиеся зудом, мурашками, гусиной кожей, колотьем в области лодыжек, подошвы, то массируют ткань между большим вертелом соответствующей конечности и седалищным бугром. Боли исчезнут. Рисунок 115. Заболевания коленного сустава и голени. Методика. Массаж начинают в позе больного лежа на животе с паравертебральных воздействий от S2 до L3, применяя все разновидности паравертебральных воздействий: сверление между остистыми отростками позвонков, прием пила, толчок, перемещение. Затем проводят массаж поясничной и ягодичной областей, нижней конечности, начиная с бедра, выделяя максимальные точки и важнейшие нервные стволы. Завершают процедуру активными и пассивными движениями и встряхиваниями. Продолжительность процедуры 15-25 минут. На курс 10-12 процедур. Рисунок 116. Массаж при контрактурах суставов. Контрактуры делятся на врожденные и приобретенные. Врожденные обусловлены недоразвитием мышц, кривошея, суставная косолапость или патологическими изменениями кожи, плавательные перепонки. Чаще встречаются приобретенные контрактуры. Они делятся на травматические, воспалительные, паралитические, дистрофические и фиксационные. Задачи массажа. Усилить лимфо- и кровообращение, улучшить обмен веществ в тканях, увеличить утраченную подвижность и способствовать ее восстановлению. Методика. При контрактурах в суставах верхней конечности начинают массаж с воздействия на паравертебральные области D11-6, C6-3, применяя все приемы сегментарного массажа. Затем выделяют группы мышц – трапециевидную, грудинно-ключично-сосцевидную, применяя щипцеобразное поглаживание, растирание, разминание, лобильную вибрацию. Далее проводят массаж по отсасывающему типу по верхней конечности при обязательном воздействии на суставы. Так, при массаже плечевого сустава больной помещает свою руку тыльной стороной кисти на поясничную область, что позволяет эффективнее воздействовать на переднюю поверхность плечевого сустава. Затем при массаже задней части больной фиксирует кисть массируемой руки на противоположном плече, что позволяет воздействовать на сумку сустава сзади. При необходимости проникновения к суставу снизу больной отводит руку в сторону. При массаже локтевого сустава больше внимания обращают на наружную поверхность, а при массаже лучезапястного сустава суставная сумка наиболее доступна воздействию на тыли сустава. В завершении процедуры проводят пассивные движения в возможном объеме с предварительным выявлением двигательных возможностей больного. При контрактурах суставов нижних конечностей массаж начинают с паравертебрального воздействия на L5-1, D12-10. Применяют все приемы сегментарного массажа. Далее проводят массаж поясничной области, таза, затем нижних краев реберных дуг и подвздошных гребней, завершая сотрясением таза. На нижней конечности следует массировать по отсасывающему варианту с массажем каждого сустава, стремясь достичь наибольшего проникновения в сустав. В заключении всегда производят пассивные и активные движения и встряхивание с сотрясением отдельных групп мышц. Продолжительность процедуры 15-25 минут. На курс 15-20 сеансов лучше через день, учитывая ответную реакцию больного. Курс повторять через 1-1,5 месяца. При анкилозах, полной неподвижности сустава или при очень незначительных движениях массаж малоэффективен. Лучше применять лечение положением и другие виды воздействия. На рисунках 117-121 приведены методики точечного массажа при поражениях опорно-двигательного аппарата.